и не мог больше бежать. Я ничего этого не рассказывал Абью раньше, но рассказал сейчас, пока мы шли к его дому вдоль по Кентер-стрит. После того, как я закончил, он помолчал с минуту, а потом спросил. — Ты убежал оттуда столько лет назад, но сейчас бы ты не убежал. Он обвел рукой окрестности. Он имел в виду, убежал из этой части Саутворка, а, возможно, и самого Лондона. — А какой в этом был бы смысл? — спросил я. — Спасти свою жизнь, спасти свое величество чумы. А ты бы убежал. — Это первое, что приходит мне в голову, — сказал он, не отвечая на мой вопрос, так как я по-настоящему не ответил на его. — Хотя, конечно, я знаком с признаками и симптомами чумы. Я изучал хвори и недуги, когда промышлял на дороге, раз уж болезнь обеспечила мне неплохое пропитание. Когда я приехал в этот город, — сказал я постепенно понял, что она всегда с нами, бормочет что-то тихонько, иногда идет на убыль, но полностью никогда не исчезает. Люди здесь, кажется, привыкли к мысли о ней. Они верят, что если ты должен ее подцепить, ну что ж, тогда ты ее подцепишь. Это все звезды. Ты видел толпу у дома тех бедняк? Ты видел, как они все были? Ну, не знаю. Что, взволнованы? Возбуждены? Да, при всем при том, какими притихшими они оказались сперва. Да, возбуждены. Да, и если взять мои собственные ощущения, то я тоже был немного возбужден. Я испытывал тоже на войне, Ник. Вокруг нас всюду была смерть, и я рисковал так же, как и все остальные. В ранней юности Абель Глейс участвовал в нидерландской кампании против испанцев в 80-х годах. Он был в битве при Зутфене, который так доблестно сложил голову сэр Филипп Сидни. Ему повезло вернуться целым и невредимым, но после того, как устал изображать подучую, Абель все еще мог довольно убедительно хромать или показывать впечатляющие раны, нарисованные с помощью негашенной извести и пары мазков ржавчины. Он считал свои ранения налогом, которым он облагает тех, кто остался спокойно спать в своих постелях, пока английские солдаты и моряки сражались на чужой земле, так же, как и его мнимая болезнь была проверкой людского милосердия, возможностью для них проявлять щедрость. Он, впрочем, оставил эту софистику. То время прошло, и теперь он был честным актером. Странно, что при всем ужасе встречи с зараженным домом было еще это возбуждение. И это несмотря на то, что у меня существовали собственные причины ненавидеть чуму, помимо той угрозы, которую она представляла для плоти Николаса Ревилла. Но так, я всего лишь сообщаю о том, что чувствовал, и что, по его собственным словам, чувствовал Абель. Когда, расставшись с другом, я повернул обратно в сторону Саутворка, к своему дому в мертвецком тупике, я заметил, что на двери Тернбиллов красуется тщательно нарисованный красный крест. Арнет, судебный пристав, справился с своей работой. Невысокий стражник охранял дверь, сжимая подобие алебарды, почти вдвое превосходившей его по росту. Завидев меня, он изо всех сил постарался сделать свирепое выражение лица, но расслабился, поняв, что я не собираюсь останавливаться и глазеть на дверь, как трое или четверо бездельников, все еще шатавшихся неподалеку. Старых ведьм нигде не было видно. Очевидно, они были внутри пораженного болезнью дома, выполняли свои обязанности, то есть присматривали, чем можно было бы поживиться. Вряд ли у них был большой выбор, подумалось мне, или замышляли, как ускорить путь несчастных жертв, прикованных к постели в могилу. Если только, конечно, госпожа Джонсон, ее сестра, не были действительно честными женщинами, ухаживающими за больными с заботой и страданием. Тоже странно, кстати, что эти старые сиделки редко заражаются сами, что только подтверждает правило. Если вам суждено подхватить болезнь, вы его подхватите. А если нет, то нет. Все в звездах. Последние несколько часов изгнали из моей памяти визит к Виллу Кэмпу, и я не вспоминал печального шута, пока вечером...